Глава 3. Новая жизнь. Обстоятельства первой встречи Теслы и Эдисона туманны. Достоверно можно сказать только одно. Знакомство с Эдисоном стало памятным событием в жизни Теслы. Давайте и мы познакомимся с самым плодотворным изобретателем в истории человечества. Томас Алва Эдисон родился 11 февраля 1847 года в городишке Майлин, расположенном на севере штата Огайо. Все его официальное образование сводилось к нескольким месяцам, проведенным в начальной школе. «Я никогда не мог хорошо учиться в школе и всегда был в числе последних учеников», — вспоминал Эдисон. «Я чувствовал, что учителя относятся ко мне плохо и что мой отец считает меня тупицей, и я почти согласился с этим мнением». Мать Томаса, Нэнси Эдисон, придерживалась иного мнения. Она считала, что проблема в педагогах, которые не проявляют индивидуального подхода к каждому ребенку. Нэнси, дочь священника, была образованной женщиной и хорошо разбиралась в вопросах воспитания. Поняв, что от школы толка не будет, она забрала сына оттуда и занялась его обучением сама. «Моя мать сделала меня таким, какой я есть», — говорил Эдисон. «Она поняла меня и дала мне возможность следовать моим склонностям». Домашнее образование сводилось к чтению книг по истории, философии и естествознанию. В какой-то момент он увлекся химией и оборудовал в подвале дома лабораторию. Попутно Томас занимался скромной торговлей. Сначала помогал матери продавать фрукты и овощи, выращенные на семейной плантации, а затем стал продавать прессу в поездах. Последнее давало два преимущества – деньги и новые знания, почерпнутые из газет и журналов. Удивительный факт. Несколько месяцев работы газетным разносчиком, пускай и на таком прибыльном месте, как железная дорога, дали Эдисону возможность открыть в Порт-Гуроне, куда семья переехала из Майлина, две лавки – газетную и бакалейную. В лавках торговали наемные продавцы, а владелец продолжал продавать газеты. Возможно, что во второй половине XIX века торговый бизнес заводился проще, но нигде, никогда оптовики – не станут кредитовать новичков, к тому же несерьезного юного возраста. Получается, что Томас сколотил на газетах солидный капитал. За несколько месяцев? Невероятно. Впрочем, Эдисон никогда не скрывал того, что в детстве его считали пронырой. Во время гражданской войны 1861-1865 годов Эдисон приобрел по дешевке старинный ручной печатный станок – и стал издавать газету «Weekly Herald» – еженедельный вестник. На фоне обостренного интереса к военным сводкам газета, содержавшая самые свежие новости, которые Эдисон получал от знакомых телеграфистов, шла на расхват. При первом удобном случае Эдисон обучился телеграфному делу и вскоре устроил собственную телеграфную линию, связавшую Порт-Гурон с железнодорожной станцией, но этот бизнес оказался невыгодным. Тот Томас Эдисон, которого знает мир, родился 1 октября 1869 года, когда в Нью-Йорке было организовано общество «Поп, Эдисон и компания». Телеграфист Франклин Поп был давним знакомым Томаса. Он работал в компании Gold Indicator, производившей тикерные аппараты, телеграфные сигнализаторы, передававшие маклерам биржевые цены на золото. Усовершенствовав тикерный аппарат, Эдисон и Поп заработали 40 тысяч долларов. Изобретательство оказалось весьма прибыльным бизнесом, и Эдисон целиком отдался ему. В 1876 году в Менло-парке близ Нью-Йорка была построена большая лаборатория, в которой помимо Эдисона работала группа инженеров. Но все изобретения сотрудников патентовались Эдисоном на свое имя. Список его изобретений огромен, более 1000 единиц, и в нем есть такие бриллианты, как фонограф и кинетоскоп. Кинетоскоп – оптический прибор для показа движущихся картинок. Но далеко не все из этого списка изобрел сам Эдисон. Многие изобретения сделали его наемные работники. От усовершенствования телеграфных и телефонных аппаратов Эдисон перешел к наиболее выгодному направлению – электрическим двигателям и электрическому освещению. Общеизвестно его бравое заявление, сделанное в конце 1877 года: Мы сделаем электричество настолько дешевым, что жечь свечи станут только богатые люди». В 1878 году Эдисон вместе с компаньонами-финансистами основал в Нью-Йорке компанию Edison Electric Light, выпускавшую лампы накаливания. В 1882 году он построил первую в Нью-Йорке электростанцию на улице Перл-стрит. Начиналось с 82 клиентов, а к 1884 году их количество перевалило за 500. В том же 1882 году Эдисон основал компанию Edison General Electric, производящую электрогенераторы, осветительные приборы, лампочки, кабели и прочее. Важный момент. Эдисон работал с постоянным током, и его система электрификации Нью-Йорка была основана на постоянном токе. «Я не исследую законов природы и не сделал крупных открытий», — говорил Эдисон. «Я не изучал их так, как делали это Ньютон, Кеплер, Фарадей и Генри, для того, чтобы узнать истину. Я всего лишь профессиональный изобретатель. Все мои исследования и опыты производились исключительно ради того, чтобы найти что-то, имеющее практическую ценность». В свое время прозревший Никола Тесла скажет: «Если бы Эдисону понадобилось найти иголку в стоге сена, он не стал бы терять времени на определение наиболее вероятного места ее нахождения, а немедленно, с лихорадочным старанием пчелы, начал бы перебирать соломинку за соломинкой до тех пор, пока не нашел бы искомое. Его методы крайне неэффективны. Он может затратить огромное количество времени и сил и при этом не получить никакого результата, если только ему не улыбнется случай. Сначала я с грустью наблюдал за его деятельностью, сознавая, что малая талика знаний и элементарные вычисления могли бы сэкономить ему 30% труда. Но он питал искреннее презрение к книжному образованию и математическим знаниям, всецело доверяясь лишь своему чутью изобретателя и здравому смыслу американца». В словах «доверяясь лишь своему чутью и здравому смыслу» кроется и насмешка, и хорошо завуалированный упрек в том, что эти качества помогали Эдисону присваивать чужие изобретения. Никола Тесла был хорошо воспитанным и сдержанным в оценках человеком. Если он хотел сказать о ком-то нечто резкое, то делал это очень деликатно, легкими штрихами. Место у Эдисона Тесла получил сразу же. В этом Батчелор его не обманул. И условия, на первый взгляд, были довольно хорошими для человека, вчера ступившего на американскую землю. $18 в неделю, около 500 по нынешним меркам. Но цены в Нью-Йорке кусались, вдобавок у Теслы не было никакого имущества, так что даже с учетом его скромных потребностей этих денег не хватало. Выбирать не приходилось. Тесла добросовестно работал с 10 часов утра до 5 утра следующего дня и надеялся, что со временем его оклад увеличится. А если уж очень повезет, то Эдисон заинтересуется его двигателем, работающим от переменного тока. На многочисленных примерах Тесла убедился в том, какие щедрые золотые дожди проливаются на авторов коммерчески успешных изобретений. Чутье у Эдисона было отменным. Но не стоит забывать, что он по-крупному вложился в развитие сети, работавшей на постоянном токе, и производство оборудования для нее. Перспективы перспективами, преимущества преимуществами, но иногда конкретная выгода оказывается важнее всего. В конечном итоге вышло по известной русской пословице: «Коготок увяз, всей птичке пропасть». Увязнув в постоянном токе, Эдисон не смог своевременно переключиться на переменный ток и в результате проиграл войну токов. В принципе, Эдисона можно было понять. Прокладка протяженных сетей – дело дорогое. Одного кабеля уйдет уйма, а еще нужны трубы, если кабель прячется под землю, или столбы для прокладывания над землей. Сам Эдисон предпочитал подземную прокладку. Много денег уйдет и на обслуживание проложенного кабеля. Поневоле решишь, особенно если уже сделал ставку на постоянный ток, что проще будет расставить побольше генераторов и передавать ток на короткие расстояния. О гидроэлектростанциях тогда еще не задумывались. Вдобавок ко всему, постоянный ток выглядел безопасным. И надо сказать, что при низких напряжениях так оно и есть. В широко распространенной физиотерапевтической процедуре под названием электрофорез используется постоянный ток с напряжением до 60 вольт, который обеспечивает эффективное всасывание лекарственного препарата в ткани организма. А переменный ток низкой частоты, 50-60 Гц, способен убить человека уже при напряжении в 48 вольт, вызвав остановку сердца. Подробнее о постоянном и переменном токе будет сказано в следующей главе. Немного обамериканившись, Тесла начал подумывать о том, чтобы, по примеру Эдисона, основать свою лабораторию и заняться развитием аппаратов, работавших на переменном токе. Ему не столько хотелось стать владельцем своего дела, предпринимательская жилка у нашего героя отсутствовала напрочь, сколько воплотить в жизнь свое изобретение и заниматься полезным, перспективным делом. Тесла был уверен, что дни постоянного тока сочтены. На самом деле, постоянный ток и в наши дни продолжает использоваться довольно широко, в частности, на железных дорогах, в том числе и на линиях трамвая, троллейбуса и метрополитена. И в промышленности. На нем работает подавляющее большинство электронных схем, но правит бал в мире переменный ток. Но на открытие собственного дела и получение необходимых патентов нужны были деньги, которых у Теслы не было. Оставалось надеяться на счастливый случай. Нет, азартные игры остались в прошлом, а на бильярде Тесла теперь играл, что называется, по маленькой. Но работая у Эдисона, можно было надеяться на какую-нибудь щедрую премию, стимулирование сотрудников и партнеров, принесших компании крупную прибыль или позволивших сэкономить крупную сумму, было обычным делом. За первый свой подвиг Тесла никакой премии не получил, но не придал этому большого значения. Дело было так. Потребовался срочный ремонт генератора на британском пассажирском пароходе «Орегон», который вот-вот должен был отплыть в Саутгемптон. Пассажирский и грузовой порт в центральной части южного побережья Великобритании. Примечание переводчика. Электрическое освещение на «Орегоне» установила компания Эдисона, так что решение проблемы было не только обязанностью, но и вопросом престижа. В случае переноса даты отплытия Эдисону пришлось бы возмещать убытки владельцам парохода из своего кармана. В представлении Эдисона, который привык перебирать соломинку за соломинкой, срочная ликвидация поломки была невозможным делом. Требовалось демонтировать генератор и разобрать его на части. Тесла вызвался решить проблему и сделал это менее чем за 10 часов. С этого момента акции Теслы в глазах Эдисона резко возросли. Но материальной выгоды от этого не последовало. Тесла не получил ни премии, ни прибавки жалования. Возможно, то был пробный шар, заброшенный Эдисоном для того, чтобы оценить нового сотрудника и понять, насколько важны для него деньги и насколько высоко он ценит свой труд. Судя по тому, что последовало за ремонтом пароходного генератора, Тесла был сочтен доверчивым простаком, каковым он на самом деле и являлся. «У меня было много трудолюбивых помощников, но вы превзошли всех», — сказал Тесле Эдисон. В один прекрасный, или скорее несчастный день, Эдисон предложил Тесле доработку своих двигателей постоянного тока и пообещал ему в случае успеха 50 тысяч долларов. Такую сумму называет сам Тесла, и у некоторых биографов она вызывает сомнения. Очень уж много. Но много — это с одной стороны, а с другой — усовершенствование конструкции двигателей могло принести Эдисону на порядок больше прибыли. Да и не такая уж это огромная сумма. Давайте вспомним, что усовершенствование тикерного аппарата принесло Эдисону и его вскоре исчезнувшему с горизонта компаньону 40 тысяч долларов. Но двигатели, причем не один, а несколько, важнее телеграфного аппарата, разве не так? Тесла вспоминал, что ради экономии времени он перебрался в лабораторию и работал там по 22 часа в сутки. Для восстановления сил ему вполне хватало 2 часов сна на составленных вместе стульях. Мысли о своей лаборатории начинали казаться реальностью. Тесла был уверен в том, что он справится с поставленной задачей и получит премию. Но вышло по сербской поговорке, которая гласит, что «фазана не всегда съедает тот, кто его подстрелил». В общей сложности Тесла спроектировал 24 вида двигателей разных типов, которые должны были прийти на замену старым. Если разделить сумму обещанного вознаграждения на количество проектов, то она покажется не чрезмерной, а скорее недостаточной. Но дело не в размерах вознаграждения, а в том, что когда Тесла представил результаты своего поистине титанического труда, Эдисон похвалил его и сказал, что относительно 50 тысяч он пошутил. Да вдобавок еще и заметил, что эмигранту пора научиться понимать американские шутки. Наш герой наступил на те же самые грабли, что и в Париже. Поверил на слово, без письменных гарантий, и оказался цинично обманут. В ответ на высказанные Теслой упреки, Эдисон предложил ему 10-долларовую прибавку к жалованию. Тесла ответил, что предложение его устроит, если прибавка будет выплачена разом за 53 года. Иначе говоря, потребовал все те же 50 тысяч. «В Америке работники не торгуются с работодателями», заметил на это Эдисон, и на том они расстались. Впрочем, существует и другая версия, объясняющая уход Теслы от Эдисона принципиальным расхождением взглядов. Один был сторонником переменного тока, а другой постоянного только и всего. Эта версия замечательно укладывается в последовавшую за разрывом отношений войну токов. Но и в эту версию вплетаются сведения о том, что расчет с Теслой был неполным. Эдисон ему существенно недоплатил. Не исключено, что Эдисон ожидал возвращения блудного сына. Но этого не произошло. Тесла навсегда разочаровался в своем кумире. Как позднее сказал Эрих Мария Ремарк, разочарование – самое сильное чувство. Сильнее обиды, ревности и даже ненависти. После них хоть что-то остается в душе, а после разочарования – пустота. Порой высказываются мнения о том, что трудоголизм Теслы, его невротические причуды, его подчеркнуто отшельнический образ жизни – и прочее, это всего лишь рекламные уловки, способ привлечения внимания к своей персоне. Отнюдь. Если Никола Тесла и пытался привлекать к чему-нибудь внимание, так это к своим изобретениям, а не к своей персоне. Например, он мог сказать: «Я создам небольшую паровую машину, которая свободно поместится в шляпе». Отшельнический образ жизни он вел не ради самопиара, а потому что предпочитал одиночество по складу своего характера. Женщины Теслу никогда не интересовали. Никто, нигде и ни разу не упоминал о какой-либо интрижке с его участием или хотя бы о проявлении романтического интереса к какой-нибудь особе. А уж в этой сфере, что называется, шило в мешке не утаишь. Женщины им интересовались, вплоть до младшей дочери магната Джона Перпонта Моргана Н. Но всех их Тесла держал на расстоянии. Поэт Лаза Костич, считающийся самым выдающимся представителем сербского романтизма, долгое время состоял в переписке с Теслой и был в курсе его дел и взглядов, вплоть до женоненавистничества. Так сам Тесла в ближнем кругу называл отсутствие интереса к женскому полу. Поэт-романтик, восхищавшийся гениальным изобретателем, пытался пробудить у Теслы интерес к Елене Ленке Джунджерской, одной из признанных сербских красавиц того времени. Джунджерская была для Костича тем же, что и Беатриче для Данте – музой и идеалом женщины. Костич был влюблен в свою Елену Прекрасную. Они дружили, и вроде как все у них могло сложиться наилучшим образом, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте. Но в результате Костич женился на другой женщине, а с Еленой сохранил дружеские отношения. «Имею намерение женить вас», – писал Тесле Костич. «Девушка, которую я собираюсь вам сватать, способна сокрушить любое женоненавистничество. Сдается мне, что она вызвала бы интересы у мертвого, причем не только у мертвого Дон Жуана, но и у мертвого святого». Предложение родилось не на пустом месте. Вроде бы как Елена, отклонившая ряд предложений руки и сердца, интересовалась Николой Теслой, слава которого к тому времени дошла до родных мест. Красивая и умная, Елена вдобавок была богатой невестой. Ее отец, Лазарь Дунджерский, считался самым состоятельным предпринимателем Воеводины. Это обстоятельство Костич также довел до сведения Теслы, но все его старания оказались напрасными. Тесла не выказал желания познакомиться с потенциальной невестой, а та в ноябре 1895 года, в день своего 25-летия, скончалась от брюшного тифа. В 1885 году, после ухода от Эдисона, в жизни Николы Теслы начался новый период. Теперь он работает в компании Tesla Electric Light and Manufacturing Company, созданной вместе с двумя компаньонами. Компания занялась уличным освещением в городке Рауэй, штата Нью-Джерси. В те времена газовое освещение улиц начало вытесняться электрическим, но первые лампы были дуговыми. В роли источника света выступала электрическая дуга, горевшая между двумя угольными стержнями. Впоследствии их заменили на электроды из тугоплавких металлов. Дуговые лампы светили очень ярко, но при этом были недолговечными и сложными в эксплуатации. Свет их был неровным, мигающим, вдобавок они издавали звук, похожий на шипение. Все это сильно раздражало публику. Прогресс – дело хорошее, но большинство горожан предпочитало старое доброе газовое освещение, пусть и более тусклое, но приятное глазу и бесшумное. Тесла создал дуговую лампу, которая светила ровным светом и не издавала во время работы никаких звуков, а заодно также усовершенствовал сопутствующее оборудование – генератор и регулятор. В 1879 году Томас Эдисон продемонстрировал лампу накаливания с углеродной нитью. Лампы накаливания, в которых свет испускает нагретая электрическим током нить, имели два крупных недостатка. Они светили неярко и служили недолго. Эдисон активно работал над устранением этих недостатков, но в 80-е годы 19 века дуговые лампы считались более предпочтительными. Дела у новой компании шли хорошо. Компаньоны занимались организационными делами, а Тесла увлеченно работал в небольшом доме, арендованном им на Манхэттене. Надо сказать, что уличное освещение интересовало Теслу не так уж и сильно в сравнении с двигателем переменного тока. Но он надеялся, что сможет заняться продвижением двигателя после того, как компания крепко встанет на ноги. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Во-первых, компаньонов Теслы двигатель не интересовал. Они стремились к тому, чтобы заполучить в свои руки уличное освещение по всему штату Нью-Джерси. Теслу же эти гегемонистские планы не вдохновляли совершенно. Ему хотелось развиваться в научно-техническом, а не в территориальном направлении. Во-вторых, наш прекраснодушный герой снова проявил легкомыслие при подписании документов, в результате чего деловые партнеры без особого труда смогли от него отделаться, выплатив положенную долю не деньгами, а ничего не стоящим паевым сертификатом. Тесла вспоминал, что, путаясь в туманных юридических формулировках, он просил объяснить суть простыми словами. Ему объясняли, он подписывал, а впоследствии выяснилось, что объяснения были неверными. Была и другая оплошность. Живя в Америке, Тесла успел усвоить, что деньги должны работать, а не лежать без дела. Поэтому все заработанное, за минусом прожиточных расходов, он вкладывал в развитие своей компании. В результате, будучи выставленным за дверь, он в прямом смысле слова остался без гроша в кармане и, соответственно, без крыши над головой. Уход от Эдисона не был для Теслы прыжком в бездну, поскольку с будущими компаньонами Лейном и Вайлем он познакомился еще до того момента и представлял, чем будет заниматься. Теперь же у него не было никаких перспектив. Умники, якобы прекрасно разбирающиеся в жизни, скажут, что надо было найти средства, основать новую компанию и так далее. Но давайте не будем забывать, что Тесла пока еще был мало компетентен в деловых вопросах, и что вряд ли кто-то, кроме доброго волшебника, согласился бы выдавать кредиты без обеспечения. Наш герой занялся поисками работы, но с этим возникли проблемы. Возвращаться к Эдисону он не собирался. Принципы для него всегда имели значение, а других инженерных вакансий найти не удалось. Вполне возможно, что поиски работы оказались бесплодными по вине Эдисона, который распространял о Тесле нелицеприятные слухи, выставляя его взбалмошным чудаком, пытающимся учить работодателей уму-разуму. Тесла никогда особо не распространялся об этом, пожалуй, наиболее тяжелом периоде жизни. Но несколько раз упоминал, что тогда он был близок к тому, чтобы окончательно разувериться в людях. Что ж, его можно понять. Обманули в Париже. Один раз обманули в Нью-Йорке. Другой раз обманули в Нью-Йорке. 30 лет. Пора расцвета сил. А куда их приложить? Наш герой нашел своим силам самое что ни на есть прозаическое приложение. С осени 1886 года по весну 1887 года он зарабатывал на жизнь тяжелым физическим трудом. Был в подручных у каменщика, таскал мешки на складах, а в конце концов стал землекопом, потому что за это платили больше. Надежды на возвращение к нормальной жизни не угасали. Тесла убеждал себя в том, что лопата – дело временное, что рано или поздно все изменится к лучшему. И ему повезло. Должно же человеку хоть иногда везти. Прораб Абадия Браун, под руководством которого Тесла работал на строительстве Нью-Йоркской надземной железной дороги. Надземная железная дорога функционировала в Нью-Йорке с 1868 года до начала 40-х годов 20 века. В свое время она считалась более оптимальной альтернативой подземного метрополитена, но в конечном итоге победил метрополитен. В апреле 1887 года познакомил его со своим братом Альфредом, инженером Western Union Telegraph Company, западной объединенной телеграфной компании. Впрочем, дело было не столько в везении, сколько в расчете, ведь Тесла мудро выбрал для работы крупное строительство, да вдобавок еще и связанное с электричеством, на котором у него было больше шансов блеснуть своими инженерными познаниями. Правильный выбор места очень важен, точно так же, как и умение вставить к случаю умное замечание. Талант как огонь, его невозможно не заметить. «Если уж бедняку повезет, то во всем», — говорят сербы. Альфред Браун познакомил Теслу с потенциальным инвестором, юристом Чарльзом Пеком из города Энглвуда, штат Нью-Джерси. Пек разбирался в электричестве настолько, чтобы вкладывать деньги в проекты, но оценить предложение на словах не мог. Понадобилась наглядная демонстрация, которую Тесла устроил весьма остроумным образом. Согласно популярному историческому анекдоту, Христофора Колумба однажды во время званого обеда попытались уязвить тем, что открытие новых земель не представляет никакой сложности, поплыл, да и открыл. В ответ Колумб предложил решить другую простую задачу – установить на столе вертикально сваренное вкрутую куриное яйцо, не используя никаких подпорок. Никто из присутствующих этого сделать не смог. Тогда Колумб стукнул основанием яйца о стол, чтобы разбить его, после чего установил вертикально. «Так любой бы мог сделать», — заявили собравшиеся. «Да, любой», — согласился Колумб. «Но сделал-то это я». Тесла поместил изготовленное по его заказу металлическое яйцо в контур, к которому был подключен переменный ток. Начав вращаться, яйцо приняло вертикальное положение и вращалось до тех пор, пока Тесла не отключил ток. Можно сказать, что Тесла превзошел Колумба, решил задачу, не разбивая скорлупы. Пек остался доволен и согласился вложиться в разработки Теслы. Так родилась Tesla Electric Company, электрическая компания Теслы, в которой было три пайщика: сам Тесла, Альфред Браун и Чарльз Пек. У Теслы появилась своя лаборатория, и он с головой погрузился в работу. Дел было много. Предстояло создать не только действующие модели двигателей переменного тока, но и все сопутствующее оборудование, причем такое, производство которого было бы коммерчески выгодным. Минимизация расходов висит дамокловым мечом над всеми изобретателями. Благодаря тому, что все организационные и текущие дела взял на себя Браун, Тесла смог запатентовать свои двигатели переменного тока уже спустя полгода. 1 мая 1888 года он получил знаменитые патенты за номерами 381-1968 и 382-280, после чего отправил патентные заявки в Германию и Великобританию. Нужно уточнить одно важное обстоятельство. Двигатели Теслы были двухфазными. Что это означает? Двигатели содержали две проволочные обмотки, на которые подавались переменные токи, отличающиеся друг от друга сдвигом по фазе, иначе говоря, не совпадающие по колебаниям изменения напряжения. Чередование таких токов вызывает попеременное образование северного и южного полюсов в магнитном поле, то есть его вращение. Под действием магнитного поля ротор устанавливается в определенное положение, но поле тут же меняется, и ротору приходится изменять положение, и так до тех пор, пока подается ток. Можно устроить в двигателе три обмотки, и тогда полюсы магнитного поля станут меняться чаще, а ротор, соответственно, станет вращаться быстрее. по ряду причин, в которые мы не станем вдаваться, трехфазный переменный ток предпочтительнее двухфазного. Но Тесла считал иначе. Он всегда старался решать задачи наиболее простым, наиболее элегантным путем, без дополнительных обмоток и проводов. Однако же в своих патентных заявках Тесла описал возможность использования многофазных токов, то есть официально утвердил свой приоритет и в этом направлении. Впоследствии столь обстоятельный подход к составлению технической документации сослужит ему добрую службу. Альфред Браун тоже не сидел сложа руки. Ему удалось заинтересовать изобретением Теслы Томаса Коммерфорда Мартина, редактора журнала Electrical World, «Электрический мир», и одного из основателей Американского института инженеров-электриков. Целью этого общества было содействие развитию знаний, связанных с производством и использованием электроэнергии. В свое время Мартин сотрудничал с Эдисоном и потому был сторонником постоянного тока. Но при этом он, как и положено редактору научно-практического журнала, смотрел на вещи широко и не страдал косностью мышления. Для оценки изобретения Теслы Мартин обратился к профессору Корнельского университета Уильяму Энтони. Корнельский университет находится в Итаке, штат Нью-Йорк, примечание переводчика, который на тот момент был самым авторитетным специалистом по электрическим устройствам в Соединенных Штатах. Тесла устроил демонстрацию для Энтони и троих его коллег. Те остались довольны и пригласили нашего героя выступить перед членами Института инженеров-электриков. Лекция под названием «Новая система двигателей и трансформаторов переменного тока» была прочитана Теслой 16 мая 1888 года в аудитории колледжа Колумбия, Колумбийского университета. После выступления в лаборатории Теслы состоялась демонстрация его двигателей. К тому времени 14 основных патентов на систему переменного тока уже были получены, всего патентов было 40, и Тесла с компаньонами активно искал новых инвесторов и потенциальных покупателей. Считается, что именно эта лекция побудила Джорджа Вестингауза из Питтсбурга начать переговоры о покупке патентов Теслы. 21 мая представитель Вестингауза, полковник и инженер Генри Биллесби, побывал в лаборатории Теслы и обсудил предварительные условия покупки патентов. Ему сообщили, что некий синдикат из Сан-Франциско предлагает $2.5 за каждую лошадиную силу произведенных генераторов и двигателей переменного тока, а также готов выплатить аванс в $250 000. Достоверно неизвестно, имелось ли в активе такое предложение, но известно, что такой гонорар хотел получить сам Тесла, которому требовалось много средств для исследовательской работы. Он уже начал задумываться о создании своей мировой системы. Публичное торжество Теслы не обошлось без неприятного инцидента. Профессор Элиу Томпсон, к слову, изобретатель способа стыковой сварки, заявил о том, что он тоже изучал свойства вращающегося магнитного поля и создал свою модель двигателя переменного тока раньше Теслы. Выпад был необоснованным, потому что Томпсон использовал одиночную цепь переменного тока, и его двигателю требовался коллектор, переключатель направления тока. Его изобретение не имело с двигателями Теслы ничего общего, кроме питания от переменного тока, что Тесла сразу же и объяснил. Получив щелчок по носу, Томпсон не стал развивать скользкую тему, но на протяжении всей дальнейшей жизни, а умер он в 1937 году, не упускал возможности выступить против Теслы или хотя бы отпустить шпильку в его адрес, напомнив о своем мнимом первенстве.